Запись 17. Это непростительно заставлять девушек ждать, особенно столько девушек. Ну и что мне на это отвечать? Все прекрасно в курсе, почему я задержался. Хероя я предупредил СМС, потом перезвонил. Ах, ну да. Если ты не виноват, то пойди и извинись. Ринко-сама, снизойдете ли вы до прощения своего непутевого мужа, если он преподнесет вам извинения в скромной утилитарной форме, выполнив один из ваших капризов? Кузаки подвисла, пытаясь переварить мою фразу. Зато тут же оживились Ю и Хероя. А если она попросит у тебя яхту? Ну, Ю тоже упомянул про скромную утилитарную форму. Можно будет подарить надувной круг для плавания. Хи-хи. Да, а я-то губу раскатала. Морской круиз, белый коралловый песок. У нас есть летающая лодка, напомнил Шимамура я. Можем устроить себе круиз на тот же Тиньян или на Филиппины. Так даже быстрее будет. По прямой со скоростью 200 км в час, максимум часов 14 лететь. Даже без посадки потянем. О-о-о! Тут же подвисла и Ю. За нами ресурсы, пусть и не самого богатого, но клана. И мы фактически являемся владельцами его активов, как старшая семья. Привыкайте уже мыслить на новом уровне. У нас есть рыбка. Захотим, и на Рождество махнем к ней на самолете. Только нужно озаботиться, чтобы корабль вел подъем вблизи экватора. Ничего сложного в морском круизе нет, только время выкроить. Хм, Канаме тоже ушла в себя, что-то прикидывая. Мы встретились чуть в стороне от главного входа в парк развлечений. В 3 часа будничного дня народу было не так много. В основном такие же, как мы, младшие школьники и подростки чуть старше. И совсем немного мелочи с родителями. Девочки, как и Аякаси, были одеты в летние платья, правда, не такие строго одинаковые, но хорошо подобранные каждый. А вот очки были один в один. Хероя даже мне купила, правда, отдала только сейчас. «Не будем покупать яхту», — решила стриженая. «Она нам сейчас решительно ни к чему. Будем вкладывать деньги в то, что начнет окупаться сразу. Тогда сухогруз», — отвисла Ю. «Я в 6 лет попала в морской порт в первый раз и очень мечтала быть капитаном большого корабля. Сухогруз ведь дешевле, чем круизный лайнер». «Во много раз». Я достал телефон и сделал пометку в записную книжку без даты выполнения. «Океанский сухогруз Ю Шкипер». «Только тебе нужно немного подучиться, капитан. Просто постоять на мостике тебя же не устроит». «Юта, ты что, серьезно?» Ринка переводила взгляд с меня на Ю и назад. «Блин, дорогая, нам понадобилась больница, и мы ее купили. Чем корабль принципиально отличается от больницы? Я уже не говорю про Каталину. Вообще классическая спонтанная покупка». «Ринка, не тормози!» Канаме напялила очки и усмехнулась. «Вспомни, когда ты в последний раз одежду покупала. Сколько денег потратила?» «Откуда я знаю, если в твоем дурацком бутике все вещи без ценников? Просто дайте карточку, молодая госпожа!» — передразнила она продавца-консультанта. «Бутик не мой, а расходы можно посмотреть через онлайн-банк». Хероя открыла телефон и в 2 клика вызвала нужную страницу. Заранее приготовилась. «Так, сейчас. Платье летнее для детей от кутюр, босоножки Дюон. Твой прикид сейчас на 300 с небольшим долларов. В йенах умножай на 100. Эй, Ринко, на орбите прием! Хьюстон, у нас проблемы!» Ю заглянула в лицо Кузаки. «Юта, спящей красавице срочно требуется поцелуй. Ты же принц!» «Да без проблем!» Краснолицая Ринка спиной вперед отпрыгнула с места 1.5 метра назад. «Надо же, подействовала! Вот что принц животворящий вытворяет. Даже сделать ничего не успел. Идите в задницу с вашими приколами! Ты не хочешь поцеловать собственного супруга?» Хероя очень естественным жестом приобняла меня за талию и нарочито манерно надула губки. «То есть деньги тратить на шмотки нормально, а как поблагодарить мужа — никак? Неблагодарная». «Не смотрите на меня так. Не здесь же. Тут народу много. Тогда не вопи на всю улицу, знаешь ли. Сидзука, которая уже несколько минут смотрела в сторону палатки с мороженым и фруктовым льдом, наконец не выдержала. Может быть, хотя бы в тень отойдем? Жарко, знаешь ли. Я оглянулся назад. Химари, единственная из всех не участвующая в разговоре, сейчас смотрела куда-то в сторону, и лицо у нее было как маска. Вообще-то, у нее по расписанию скоро должен был быть очередной урок кендо в дадзё разящего, но кошка про него забыла, а я не стал напоминать. Спорю, опять оставшись вне круга общения, Химари проклинала себя за это решение, на чем свет стоит. Из-за очков я не мог разобрать выражение по глазам. А, да чего тут думать? Опять чувствует себя лишней. Я схватил Бакенеку за руку и первым отправился к палатке, утягивая багровый клинок за собой. «Отряд, вперед! Цель мороженое! Захватить и зверски уничтожить!» «Ай-ай, сэр!» — откозыряла мне Хироя, повторив мой маневр на Ринка и Ю. Потащила их за собой на прицепе. Сидзука пристроилась рядом. «Молодой господин». Химари слегка сжала мои пальцы, на щеках заиграл, наконец, легкий румянец. «Я... ты моя семья, как и они». Насколько мог, мягко сказал я ей. «Правда, тебе стоит выбрать, чем ты действительно хочешь заниматься. Ты будешь дорога мне в любом случае». «Я завидую им, господин». Химари все-таки стянула очки той же рукой, что и удерживала завернутый в ткань меч. Говорила она тихо, так, чтоб слышал только я. «Перед ними открыты все дороги. Я же могу только то, для чего меня создали. И то я в таком виде практически бесполезна». «Тенго, тебе бы сейчас закатил получасовую нотацию на тему силы». Я хмыкнул, вспоминая детали, раз за разом повторяющиеся в дадзё сцены. «И уж ты точно не можешь быть бесполезной. И выброси из головы окончание срока службы. Я обязательно придумаю, как снять ограничения. Смогли же мы откатить безумие как минимум лет на 5?» «Ваш дедушка придумать не смог, и никто до него». «Хочешь сказать, я глупее деда?» «Ну, может быть. Зато я умею находить тех, кто сделает неподъемную для меня часть работы». «Ах, мой господин так обо мне заботится?» Несмотря на смысл фразы, сказано это было совсем другим тоном. Мне удалось пробить опять возникшее самоотчуждение Неки. Ну, наконец-то. «И если ты чаще будешь называть меня по имени, мне будет приятно». «Как скажете, Юта-сама?» «Химари». Кошка хихикнула, выдернула свою руку из моей ладони и в два прыжка оказалась у киоска. «Самое большое эскимо, пожалуйста. А мне большой стакан фруктового льда!» «Юта, я, кажется, выбрала». Нерешительно подошла ко мне Ринко. «Хочу машину». Она немного задумалась и уточнила. «Красненькую». Уверен, переодевание к вечеру связано во многом даже не с изменением освещенности, а придумано просто для того, чтобы сменить пропыленную и промокшую от пота одежду. В любом случае паром света в форме укрепления ткани с дополнительно прикрученными функциями, усиленной вентиляции и отталкивания воды и пыли решает. Вот и мы завалились на обедоужин в Шинтакамию прямо сразу после парка. Жрать хотелось просто неимоверно, и это несмотря на легкие перекусы между аттракционами и другими развлечениями в самом парке. Сегодняшний денек отдыха меня вымотал посильнее любой работы с амулетами. Сейчас, набив желудок, я мечтательно представлял, как завтра я опять спокойно примусь за размеренные эксперименты, сидя, никуда не бегая и не проводя никаких переговоров. И даже беседу с Ахаяси запишу завтра. Я и Хироя честно старались принимать пищу аристократично и элегантно. Сидзука ела медленно, как всегда стараясь декомпилировать приправы и способ готовки незнакомых блюд. Остальные же девчонки забили и жрали. Ну, им же хуже. Ресторан в отеле Шинтакамия был, конечно, заведением пафосным. Достаточно сказать, что кухня его удостоилась получить звезду по каталогу Мишлен. Примечание. Красный каталог Мишлен – пафосная рейтинговая брошюра, издающаяся во Франции как раз этой самой компанией Мишлен. Считается, что если по рейтингу тебе досталось хотя бы упоминание, это уже круто. А уж если звезда – вообще. Максимальный рейтинг для ресторана 3 звезды. Кстати, только в Токио с одной звездой ресторанов аж 117. В отличие от Москвы, где нет вообще ни одного. Хироя, которая благодаря мамочке была в курсе всех городских сплетен немногочисленного Бомонда Такэмии, рассказывала, что руководство отеля заманивает сюда молодых талантливых поваров, которые используют площадку с именем для дальнейшего карьерного роста, увольняясь года через 2-3. Тоже ничего себе стратегия, если подумать. Сидзука, помнится, даже хотела как-то пробраться на кухню ресторана, чтобы подглядеть интересные себе рецепты. Это было в те дни, когда я лечил Катигаву от ее проблем темной стороны личности. По счастью, Хироя вовремя научила змею, как проделать тот же фокус без жертв и разрушений, если, конечно, у клиента хватило денег сначала поесть на сумму выше определенной. Негласная традиция позволяла вызвать молодого повара, приготовившего блюдо, и, выражая благодарность или недовольство, чуть его расспросить о новом блюде, типа «что там есть?», и приоткрыть фишку готовки. Чтобы вызвать шефа, одних денег, конечно же, было недостаточно. Ну вот и сейчас. «Официант, я хочу увидеть повара, который готовил это филе говядины со специями, знаешь ли. Как прикажете, молодая госпожа?» «Хорошо быть не бедным». Кстати, мясо Мизучи, похоже, не понравилось. Смотрела она в тарелку как-то подозрительно. Упс. Это был реальный упс, потому что к нашему столу в белом фирменном переднике, поварском колпаке и клетчатой рубашке подходил никто иной, как кукер Мамочи собственной персоной. Он как раз заметил нас, и в его взгляде я тоже прочел «упс». «Гы-гы». «А Хаяси-сан, это вы решили подстраховаться? Или по результатам доклада клан-лидеру шиноби нам тут прислали наблюдателя?» Хотя, судя по тому, как Мамочи удивился, скорее первое. На наблюдение за странным экзорцистом скорее всего, послали бы кого незнакомого. Хрен бы мы опознали в нем ниндзя. С другой стороны, нафиг я им сдался. А то, что исполнителю не сообщили о знакомых в городе... Ладно, потом прямо и спрошу, чего строить предположение. Тем временем кукер пересчитал моих девиц, вздрогнул от предвкушающего взгляда богини рек и нога за ногу все-таки поплелся к нашему столу. «Чего изволят уважаемые клиенты заведения?» «Один рецепт в неделю, знаешь ли». Влезла вперед меня Мизучи, снизу вверх глядя на повара. Кукер закатил глаза, но кивнул. Мне аж даже жалко стало бойца невидимого фронта. «Ты с сестрой тут, кукер-кун?» «Да, она будет учиться, а я работать». «Случайно не в Торью?» У шиноби сузились глаза, и он внимательно посмотрел на меня. «Разве что случайно». «Просто там же будет учиться известная тебе Хонда-сан». Парень аккуратно, чтобы не видела охрана ресторана, прикрыл глаза рукой. «Деревня. Вся Япония — одна большая деревня. Если б я знал, что ты тут живешь, Юта-кун». У меня с щелчком в голове сложилась очередная часть мозаики. «Потому тебя и послали, случайно наладить контакт, не сказав об этом». «Да уж. Мне, наверное, проще будет тебе сразу рассказать, что за странные парни и девушки иногда тут прыгают по крышам, и просто показать штаб отряда. Пока вы туда сами не полезли, выяснять, почему переговоры по радио скрамблируются. Не знаю, кто у вас там тактик в клане, но вас он выбрал идеально». Мамочи сначала состроил морду кирпичом, потом все-таки скривился, как будто съел лимон с кожурой. «Мама. Наша ссора и мама у нас штатный аналитик в клане. Я передам ей привет от тебя, Юта-кун».